У Лешика даже ладони похолодели от той ненависти, которая прозвучала в смехе и голосе Жиролы. Даже ему, смелому и отважному человечку, стало не по себе. Опасаясь, как бы его не обнаружили, он резко отступил назад и нечаянно толкнул стоявшего сзади Мурзика. Мурзик издал короткое мурлыканье. «Ну все, теперь нас точно заметят», – решил Лешек и знаками показал друзьям, что надо прятаться. Все бросились вниз, скатившись по перилам лестницы, а Маркиз остался в коридоре второго этажа. Услышав подозрительные звуки, шорох, собака Лео, дремавшая у ног колдуньи, встала и залаяла. «Что ты лаешь, глупый пес?» – рассердилась Жирола. «Успокойся, никого там нет. Это, наверное, Маркиз». Она выглянула из комнаты, осмотрелась и увидела рядом с дверью своей комнаты Маркиза. Схватив его за шиворот, колдунья спустилась вниз и вышвырнула кота на улицу. Вернувшись в дом через кошачий ход, Маркиз подошел к Мурзику, спрятавшемуся под лестницей в прихожей. «Как бессовестно она себя с тобой ведет!» – возмущенно произнес Мурзик. «Со мной так дома никогда не обращаются. Даже если я натворю чего-нибудь, например, чашку разобью или молоко пролью, это же явное нарушение кошачьих прав». «Тебе просто повезло!» – вздохнул Маркиз. «А я вот старый и ушел бы куда-нибудь. Да некуда!» Команда Лешика сочувственно смотрела на старого кота. Чтобы отвлечь его от грустных мыслей, Лешик спросил его, как он уживается с этим огромным псом, который сейчас лежит в комнате Жиролы. «День на день не приходится. Бывает, что и подеремся. Вот, не так давно он прокусил мне ухо. А бывает, мирно живем. Иногда даже разговариваем. Он ведь хоть и злой, но ему тоже с кем-то поговорить хочется. Вчера он мне рассказывал, что ему предстоит жить какое-то время в чужом доме, а ему так этого не хочется». «А куда он собирается?» – спросил Мурзик. «Да он толком и не сказал куда. Наверное, в гости вместе с Жиролой. Но что куда-то собирается, и причем скорая точно». «Так-так-так», задумался Лешиков. «Похоже, речь-то идет о нашем доме. Ну и гости у нас будут». Поговорив еще немного с Маркизом, команда Лешика продолжила обследовать дом. На кухне у мачехи было полно всяких трав. На полках баночки с засушенными ящерицами и мухами, змеями и жучками. В углах вольготно раскинулась паутина с пауками, куда чуть не угодила банечка. А на плите стояли кастрюли с непонятным варевом, издающим достаточно резкий запах. Стены столовой украшали ужасающие маски, а сама комната напоминала пещеру первобытного человека. Весь дом был какой-то обшарпанный, неухоженный и грязный. Чем больше друзья осматривались здесь, тем больше им хотелось домой, к себе, в свой светлый и уютный мир, где царят доброта и спокойствие, ласка и забота друг о друге, где на окнах растут цветы в горшках, а на полу стоят большие красивые катки с фикусами, и повсюду чистота и порядок.